13 июня вернулся в Кунгур и запросил подкрепление. Повстанцы после этой победы стали хозяевами положения в южной части Кунгурского уезда. Главнокомандующий был сильно обеспокоен, торопил Михельсона, которому предписал повсюду его, Пугачева, преследовать и иметь только его одного своим предметом, не допуская не только внедриться в Кунгурский уезд или обратиться в Екатеринбургское ведомство, но и усиливать себя присоединением башкирцев. Выполнить это распоряжение Михельсон не успел, так как находился в Уфе на отдыхе и пополнении. На него возлагалась властями и командованием главная надежда. Другие отряды были рассеяны по обширным районам Оренбуржья, Башкирии, Урала. Многие начальники, напуганные действиями повстанцев, боялись выйти из своих укрытий, как из нор, опасаясь в каждом отряде башкир встретить Пугачева. Щербатов отсиживался в Оренбурге, перебираться поближе к местам сражений не спешил. Пугачев, быстро проходя по разоренным селениям и заводам Башкирии, направлялся к Осе, чтобы потом, используя отсутствие в этих местах крупных карательных сил, идти к Казани. Правда, башкиры хотели, чтобы он взял Кунгур. Пугачев и сам сначала склонялся к этому, но потом передумал. «Хотя я и имел намерение идти в Кунгур, но, получив известие, что в подкрепление ко мне пришло в Казань 20 тысяч войска, я должен идти к ним». Эти слова являлись не более чем отговоркой, агитационным приемом. Он и другие предводители не раз к ним прибегали, как, впрочем, и представители администрации, чтобы добиться цели, преследуемой в данный момент. В этом плане характерен также эпизод с ржевским купцом Астафьем Трифоновичем Долгополовым. Произошел он в один из дней похода к Осе. Этот 49-летний человек, выглядевший лет на 60, в свое время поставлял фураж для лошадей великого князя Петра Федоровича в Оранинбауме. Не очень удачливый в делах, купец разорился. Прослышав о событиях под Оренбургом, он решил поправить свои дела. Выправил себе паспорт, занял у купцов под векселя более 2000 рублей и поехал. Жене сказал, что едет недалеко, собирается где купить хлеб и пеньку. Собратья же купцы услышали от него, что он собирается на Яик, чтобы закупить партию лисьего меха. Он точно знал о местонахождении Пугачева, да и государь услышал об его приближении за несколько дней до прихода к Осе. Сообщил ему об этом сын Кинзи Арсланова. «Везут наши башкирцы по почте из Петербурга какого-то к вашему величеству человека, который сказывается, что к вам послан от Павла Петровича». Вскоре явился Долгополов. Одет был в коричневый купеческий зипун, на голове черная бархатная шапка с саратовским манером, с черным мерлушечьим околышем. Пугачев сидел на ковре в шелковом халате, купец низко поклонился, встал на колени. «Кто ты и откуда приехал?» «Я города Ржева Владимирова купец. Служил при вашем величестве и ставил овес в Рамбове, Оранинбауме, когда вы были еще великим князем, но денег за 500 четвертей до сих пор не получил». Астафий, как видно, решил сразу объявить, зачем он приехал. В обмен на признание Пугачева государем хотел получить награду, ссылаясь для видимости на то, что с ним в свое время не расплатились служители Петра Федоровича. Пугачев, конечно, понял, что происходит, и продолжал игру, начатую Долгополовым. «Знаю, знаю. Помню, что я тебе должен. Я теперь в несчастье. Меня дорогу ограбили. Молись Богу, когда я буду счастлив, то все заплачу». Купец вынул из кисы подарки, черную шляпу, обшитую золотым позументом, желтые сапоги из софьяна, перчатки, тоже шитые золотом, преподнес их государю. «Павел Петрович приказал кланяться вашему величеству. Благодарствую». Обрадованный такой неожиданной поддержкой, Пугачев открыл полы своей палатки. Около нее стояли сподвижники. Множество людей собралось в ставке, любопытствуя о причине приезда гостя. Император пригласил войти Овчинникова, Перфильева, Творогова и других старшин. Они вошли, сели. Пугачев продолжил разговор при них. «Ты зачем ко мне прислан? Меня, Ваше Величество, прислал Павел Петрович посмотреть, подлинно ли вы родитель его, и приказал возвратиться к себе с отповедью».